«Кормилица, я ничего не слышу». «Геальмар, постучитесь слегка». «Она слегка стучит». «Кормилица, я ничего не слышу». «Геальмар, постучитесь немного сильнее». С ее последним ударом слышен бой набата так близко, как будто звонят в самой комнате. «Кормилица, а?» «Геальмар, колокол, набат». «Кормилица, окно, наверное, открыто». «Геальмар, да-да, войдите». «Кормилица, дверь открыта». «Геальмар, она была закрыта». «Кормилица, еще недавно она была закрыта». «Геальмар, войдите». Кормилица входит в комнату. Кормилица, выходя из комнаты. «Лампа погасла, когда я отворила дверь, но я что-то видела». «Геальмар, что, что?» «Кормилица, не знаю. Окно открыто, она, кажется, упала». «Геальмар, Мален?» «Кормилица, да. Скорей, скорей». «Геальмар, что?» «Кормилица, лампу». «Геальмар, у меня нет». «Кормилица, в конце коридора висит лампа. Пойдите за ней». «Геальмар, хорошо». Уходит. «Кормилица у дверей». «Мален, где ты, Мален?» «Мален, Мален». Входит Геальмар. «Я не могу ее снять. Где ваша лампа? Я ее зажгу». «Кормилица, хорошо». «Мален, Мален, Мален, ты больна, я тут». боже мой, Мален, Мален, Мален». Входит Геальмар с лампой. «Геальмар, войдите». Дает лампу кормилице, которая входит в комнату. Кормилица в комнате. «А-а-а!» «Геальмар, у дверей что? Что случилось?» «Кормилица в комнате. Она мертва. Говорю вам, она мертва, умерла. Умерла». «Геальмар у дверей мертва? Мален умерла?» «Кормилица в комнате. Да-да. Войдите, войдите, войдите». Геальмар входит в комнату. «Умерла? Разве она умерла?» «Кормилица. Мален, Мален. Мален, она вся холодная. Кажется, она вся холодная». «Геальмар, да». «Кормилица. О-о-о-о-о». Дверь закрывается. Сцена четвертая. Комната принцессы Мален. Геальмар и кормилица. В продолжении всей сцены слышен звон набата. «Кормилица, помогите, помогите!» «Геальмар, что, что?» «Кормилица, она окоченела! Боже мой, Мален, Мален!» «Геальмар, но ее глаза открыты!» «Кормилица, ее задушили!» «На шее! На шее, на шее! Смотрите!» «Геальмар, да-да-да!» «Кормилица, зовите, зовите, кричите!» «Геальмар, да-да-да! О-о! Сюда, сюда!» «Задушили, задушили, Мален, Мален, Мален, задушили, задушили, о-о-о, задушили, задушили, задушили!» Слышно, как по коридору бегут и хлопают дверьми. Слуга в коридоре. «Что случилось? Что случилось?» «Геальмар в коридоре. Задушили, задушили!» «Кормилица в комнате. Мален, Мален, сюда, сюда!» Слуга, входя. «Это сумасшедший, его нашли под окном!» «Кормилица, сумасшедший? Слуга, да, да, он во рву, он мертв!» «Кормилица, окно открыто!» «Слуга, о, бедная маленькая принцесса!» Входят Ангус, вельможи, фрейлины, слуги, служанки и 7 бегинок с лампами. Все. «Что случилось? Что произошло?» «Слуга, убили маленькую принцессу!» «Одни убили маленькую принцессу, другие Мален!» «Слуга, да, я думаю, что это сделал сумасшедший!» «Вельможа, говорил я, что случится несчастье!» «Кормилица, Мален, Мален, Мален, моя бедная, маленькая Мален, помогите!» «Бегинка, ничем ей теперь не поможешь!» «Другая бегинка, она вся холодная!» «Третья бегинка, она окоченела!» «Четвертая бегинка, закройте ей глаза!» «Пятая бегинка, они застыли!» «Шестая бегинка, надо сложить руки!» «Седьмая бегинка, слишком поздно!» Фрейлина, падая в обморок, «О-о-о-о!» «Кормилица, помогите мне поднять Мален, помогите, боже мой, помогите же!» «Слуга, она не тяжелее птицы!» В коридоре слышны громкие крики. «Король в коридоре, а-а-а, они все увидели, иду, иду, иду!» «Анна в коридоре, остановитесь, остановитесь, с ума вы сошли!» «Король, идемте, идемте, со мной, кусайте, кусайте, кусайте!» Входит король, таща за собой королеву Анну. «Она и я!» «Я предпочитаю, наконец, все рассказать. Мы совершили это вдвоем. Анна, он с ума сошел. Помогите!» «Король, нет, я не сошел с ума. Она убила Мален. «Анна, он сошел с ума, уведите его. Он хочет погубить меня, случится несчастье. Король, это она. Она и я присутствовал». «Гиальмар, что?» «Что?» «Король, она ее удавила. Так, смотрите, стучались в окна. А я вижу ее красный плащ на Мален. Смотрите». «Гиальмар, как очутился здесь этот красный плащ? Анна, что случилось?» «Гиальмар, каким образом этот плащ очутился здесь? Анна, вы отлично видите, что он сошел с ума». «Гиальмар, отвечай, как он попал сюда?» «Анна, ну разве это мой?» «Гиальмар, да, ваш». «Анна, оставьте меня, вы делаете мне больно». «Гиальмар, как он попал сюда?» «Здесь, вы ее...» «Анна, что еще?» «Гиальмар, о, шлюха, чудовищная шлюха, вот, наносит ей несколько ударов кинжалом. Анна».